Итак, рассэмплирование. Тему частоты дискретизации я немножко подымал в процессе записи главы, в которой я рассказывал, как записывать голос. Но есть такая не очень хорошая штука, когда у вас два файла, загруженные в программу, и эти два файла имеют разную скорость записи, разную частоту сэмплирования. Что такое сэмплирование, я уже немножко рассказывал. Слушайте предыдущую главу. Один файл может записан на частоте 48 кГц, битрейт сейчас не беру во внимание, а другой на 44,1 кГц. Короче, 44,100 Гц. 44,1 Гц, можно так еще сказать. И у вас получается следующая ситуация. Вы делаете какой-нибудь там репортажик, вы пишетесь в 44,100, пишетесь, записали репортаж, и теперь сводите все это в кучу. И у вас файлы, которые к вам пришли от корреспондентов, записаны на разных частотах. Нет, я сейчас не имею в виду битрейт, именно частоты. В одном файле 22 050 кГц, во втором 48, в третьем еще там столько. Если это вавки, они могут быть и в 96 кГц. У вас есть студийный какой-то новостной блок, и вы между нужными фразами вставляете отрывки из репортажей. Вы повставляли, и потом отслушиваете весь этот блок, и у вас получается следующая ситуация. Голос звучит дикторски нормально, красиво, четко. И тут пошли репортажи. Один репортаж звучит замедленно, как будто кто-то его замедлил, и он звучит басиста, карабасиста и так далее. Прошел репортаж. Опять звучит голос нормально ведущего. Пошел следующий репортаж. И заборотинили люди. Все говорят, как карлики. Все быстро. Оттарахтели, репортаж закончился. И опять пошел нормальный человеческий голос ведущего. То же самое может у вас возникнуть, когда вы накладываете разные дорожки. К примеру, накладываете одну дорожку с частотой дискретизации 48 кГц на музыку с частотой дискретизации 44,100. Наложили, и у вас голос закарабасил. Он закарабасил и стал говорить, чего-то там медленно читать. Или наоборот, музыка с более маленькой частотой дискретизации, а голос, допустим, 44,100. Вы наложили и забуратинило все. Музыка звучит нормально, а голос буратинка. А теперь посудите сами. Как может быть иначе, если вы склеиваете две магнитные ленты, допустим, бобины, которые записаны на разных скоростях? У вас есть магнитная лента, записанная на 19 скорости, то бишь скорость 19 целых с лишним сантиметров в секунду по головке идет, а другая пленка на 9 скорости, то есть 9 целых и там какие-то десятые доли сантиметра по головке проходят. Если эти две пленки склеить между собой, то какую-то часть нам придется прослушать на одной скорости, какую-то на другой. В противном случае либо одна часть пленки будет завышена, либо другая часть пленки будет занижена. То же самое и в цифре. Ну, только тут, конечно, не пленка, а тут файлы. И потому самое время приступить к ресэмплированию. Конечно, мультитрековые программы а-ля Audacity или берем покруче Reaper Sonar, они могут воспроизводить сразу кучу треков, у которых разная частота дискретизации. Но при импорте тот же Sonar, Reaper или даже Audacity их ресэмплирует автоматом. Вот дорожка загружается с частотой дискретизации 22 050. А в Reaper, Sonar или еще каком-нибудь другом мультитрековом секвенсере она уже звучит с частотой дискретизации 44,100. И весь проект не страдает, ничто не воет, ничто не карабасит и ничто не буратинит. В Forge такая ситуация, как ресэмплирование, обязательно, потому что при стыковке файлов у нас получится проблема. Как избежать от этого? Как смотреть свойства файла, я уже вам рассказывал. Загрузили три файла, просмотрели в каждом файле свойства. Если в каких-то файлах будет частота дискретизации 48, а в каких-то 44, а в каких-то 22,50, советую их выровнять, чтобы все файлы были под 44,100. Ну почему, спросите, не под 48? Можно и под 48, конечно. Но будет ли стоить этого качество звуков, который в них записан? Если это какие-то диктофонные, возможно, и не стоит перезагружать свой компьютер. Лучше все это загнать в 44,100 и не париться. Итак, открываем программу. Область. Галина Кара. Новый год. Чит. Автор. Вав. Редактор 1. Вот у меня здесь для примера загружен файлик. Слушать я его сегодня не буду. Я просто покажу вам на нем кое-какие примеры. Вот захожу в свойства файла. Нажимаю Alt-Enter или Alt-цифру 2. Свойства файла. Область. И поскольку я под NVDA, смотрю калькуляторником. Джазоманы смотрят JAWS-курсором. Приводят JAWS-курсор к PC и смотрят. 9. Скорость передачи аудиоданных 2822 к бит косая черта. Это битрейт. 8. Частота сэмплирования аудио 44100. 44100. А сейчас я ее поменяю. Выхожу из свойств. Нажимаю Alt-Enter или Alt-цифру 2. Область. Галина Карановой. Иду в ресэмплирование. Ресэмплирование у нас находится в меню обработка. Захожу в обработку. Автоматическая подрезка косая черта обрезка. Один из... Ищу пункт ресэмплирования. Реверс 12 из 16. Ресэмплирование под меню. Ресэмплирование. В 12-й фарже ресэмплирование вызывается буквой Е русская. Не знаю почему, но тем не менее. Ресэмплирование. 1 из 1. Заходим в это подменю и нажимаем на пункт. Ресэмплирование Галина Кара. Новый год. Чит. Автор. Вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено. Без названия. И здесь у нас есть несколько пресетов, с помощью которых мы можем решать наши задачи. Настройки можно даже и не трогать. Но и все-таки я настройки немножко покажу попозже. Вот у нас есть первый пресет. Сис ресэмплирование до 48000 Гц с фильтром сглаживания. Хваленое во многих чатах 48 кГц. Люди, делайте 48, и вам будет счастье. Люди, делайте сначала качество, потом вам будет счастье. Вот вам и ресэмплирование в 48 кГц. То есть вы можете все файлы привести в эту частоту. Идем дальше. Сис ресэмплирование на 11025 Гц с фильтром сглаживания. 11.25. Это понижение частоты сэмплирования. Запись, конечно, будет хуже, высоких меньше. Сис ресэмплирование на 22.050 Гц с фильтром сглаживания. Это уже лучше. Идем еще выше. Сис ресэмплирование на 32.000 Гц с фильтром сглаживания. Это еще лучше. Еще выше. Сис ресэмплирование на 44.100 Гц с фильтром сглаживания. Сис ресэмплирование на 8.000 Гц с фильтром сглаживания. Сис ресэмплирование на 96.000 Гц с фильтром. Сис ресэмплирование на 96.000 Гц. Здесь можно так, но вручную можно выставить. Но, допустим, я выставляю 48 кГц. Без названия. Сис ресэмплирование до 48.000 Гц с фильтром сглаживания. Вот, пожалуйста, если я сейчас нажму Enter, у меня файлик перепишется из 44.1 кГц в полных 48. А что же в настройках? Вот заходим табом. Диалог 2 средняя высокая. Новая частота сэмплирования 2.000-192.000 Гц. Редактор выделено 48.000. Вот здесь можно вписать ручками частоту. Но здесь уже выбор очень большой. Здесь можно от 2000, есть даже такие частоты, 2 кГц забивайте и все, до 192 кГц вручную забить. Здесь можно даже дробное забить. Дальше идем по настройкам. Точность интерполяции от 1 до 4. Редактор пусто. Точность интерполяции. Советую ставить 4. Кстати, здесь можно и калькуляторником проверить. Серый инсерт, цифра 6. Джазоманы здесь могут включить полное подсвечивание экрана и смотреть этот переключатель. Идем табом дальше. Применить фильтр сглаживания во время ресэмплирования. Флажок отмечено. Этот флажок обязательно должен быть отмечен, чтобы избежать разных искажений. Установить частоту сэмплирования. Не ресэмплировать. Флажок не отмечен. Здесь можно установить чисто частоту, но без повторной выборки. И в таком случае файл будет либо завышен, либо занижен. Ок, кнопка. Окей. И дальше просмотр. И можно просмотреть, как будет звучать файл с новой частотой дискретизации. Так что, если у вас возникает конфликт между разными частотами записи, советую пользоваться ресэмплингом. И подводить все файлы под 44100, не напрягая свою машину и получая хорошее качество.